и положил ее перед Яшкой. Я вгляделся. На прикладе значились выжженная звезда и символы ВЧ-1967. Мое сознание словно раздвоилось. Одна его часть бурно рукоплескала. Какой все-таки молодец этот Ланько! Профессионал с большой буквы! Как логично он систематизировал факты, как скрупулезно изучил все улики, не упустил буквально ни одной мелочи. Но другая ставила его проницательность под сомнение. Что-то в выводах следователя было не так. Что-то низводило их до уровня иллюзий. Я поймал себя на мысли, что это будившее во мне противоречие что-то базируется на впечатлениях от реакции Яшки. Слишком уж естественным выглядело его недоумение. Слишком уж натуральным представлялся его шок. Яшка побагровел до самых кончиков ушей. Он был до того ошарашен услышанным, что, казалось, лишился дара речи. Его глаза выпучились, правая щека задергалась в нервном тике, как будто отплясывала канкан, а по лбу заструился обильный пот, словно его втолкнули в распаренную да нельзя сауну. Его затрясло. Он смотрел на следователя, как на гигантского кровожадного хищника, готовящегося поглотить его целиком. Задыхаясь, точно выброшенная на берег рыба, Яшка пронзительно вскричал: «Не делал я этого!» В моих ушах зазвенело. Его казавшееся непоколебимым упрямство мгновенно сменилось горестным отчаянием, которая спроецировалась на его лице гримасой осознания беспомощности. «Не делал, не делал!» — как заведенный повторял он. «Нет, делал, делал!» — взревел Ланько. Яшка испуганно съежился и едва не свалился со стула. «Сломался», — отметил про себя я. Походя на изрыгающего огонь дракона, майор продолжал гневно верещать. «Тебя видели, как ты после убийства старухи пробирался по задворкам с ружьем в руках. Это был не я, нет, ты. Где ребенок? Говори, говори сейчас же, или я прикончу тебя прямо сейчас, без всякого суда. Спроси у него», — провопил Яшка, указывая на меня. «Это он извел мальчишку, а я никого не убивал». Яшкино обвинение повергло меня в ярость. Моя кровь воспламенилась, в душе заиграла буря, я уже приготовился вскочить, чтобы изо всех сил заехать по его физиономии. Оставить такую чудовищную клевету без реакции было невероятно трудно, но грозный окрик Ланько вернул меня на место. «Сядь!» Яшка продолжал истерично верещать. Его голос повышался с каждой произносимой им фразой. «Ему только Наташкины деньги нужны, она баба богатая, а отпрыск ее был для него как балласт, вот он и от него и избавился, чтобы не мешал. Я это понял, когда он ко мне домой приходил. Зинка всегда была дурой, дальше собственного носа ничего не видела. Снюхалась с ним, сделала всю грязную работу, он ее и убрал, чтобы не болтала, а вы все на меня свалить хотите». Я едва не задохнулся от такой наглости. И если бы не безжалостный взгляд майора, в котором светилось откровенное недоверие к Яшкиным словам, того бы ничто не спасло от моих кулаков. «Факты, факты!» — потребовал Ланько. «Нет у меня фактов!» «Ну а нет, тогда и не клевещи!» «Угодил, как курица в ощип, и не знаешь, как из него выбраться. Несешь всякую ахинею!» «Никакую не ахинею!» — вскричал Яшка. Его буйство невидимыми флюидами заполонило всю комнату. Я почувствовал, что его трясучка начинает передаваться и мне. «Хотите, я вам все расскажу, все без утайки, все как было. Вы только меня выслушайте, ей-богу, буду говорить правду». «Сделай уж такое одолжение», — снисходительно кивнул майор. Яшка глубоко вдохнул и приступил к изложению своей истории. «Значит так. То, что с Зинкой приключилось что-то неладное, я понял еще в тот день, когда пропал пацан Наташки Буцинской. Про пропажу пацана я, правда, узнал позднее, но в тот день я к Зинке заходил. Это было вечером. Она была сама не своя, смурная, неразговорчивая, нервы на выпуск и какая-то перепуганная. Обычно она меня к себе на ночь пускала, там выпьем, перепихнемся, а тут вдруг взяла и выставила, говорит, не до тебя. Спрашиваю, в чем дело, отмалчивается, потом, говорит, объясню. Захожу через несколько дней, это было как раз в день пожара, не узнать. Глаза горят огнем, на роже самодовольство, но в чем дело, опять не говорит. Явно что-то скрывает. Лукаво мне подмигивает, хряпнем. Спрашиваю, а есть что? Есть. И на стол гжелку ставит. У нее отродясь такого пойла не было. Самогон, разбавленный спирт, суррогаты, а тут гжелка. Сама, спрашиваю, купила или подарил кто? Она ухмыляется, неважно. Слушай, начальник, можно у тебя воды? В горле сухо, как в пустыне. Ланько нехотя потянулся к подоконнику, взял граненый стакан, наполнил его из стоявшего там же электрочайника и без лишних церемоний пододвинул Яшке, едва не расплескав при этом половину его содержимого. Яшка жадно утолил жажду и продолжил свой рассказ. «Ну, я насел на нее конкретно. Что, как, да почему?» Она мялась, мялась, а потом отвечает: «Не пытай, все равно не скажу. Не имею права. Слово дала. Спонсор у меня появился. Теперь богато жить буду». Ну, я свои расспросы прекратил. Сидим, гутарим, и в какой-то момент у нас разговор про Наташку зашел. «Слыхала, — говорю, — сынишку-то ее до сих пор еще не нашли». Она саркастически так ухмыльнулась: «И не найдут». «Чую здесь что-то неладное». «Говорю, — подруга, а твой достаток часом не связан каким-либо образом с этим? Она как взъерепенится: какое тебе до этого дело? Есть ешь, пить пьешь, а будешь любопытствовать, скатерть-самобранка для тебя закроется. Неспроста же она так взвилась, явно неспроста». Яшка покосился на пустой стакан и неловко попросил: «Можно еще плеснуть? Что-то меня сушняк долбит». Ланько молча переставил чайник с подоконника на стол. Пока Моисеев хлестал воду, я прокручивал в памяти то, что знал от бабки Евдокии, Маньки и Нади. Их воспоминания были с Яшкиными очень схожи. Во мне с новой силой заговорили противоречия. Одна часть моего разума твердила, что Яшка виновен, другая утверждала обратное. Но как неубедительно тот клялся в своей безгрешности, как ни пылко бил себя кулаком в грудь, все улики по-прежнему указывали на него. Правда, моя интуиция уже не воспринимала их бесспорными. Хорошо. Допустим, что он не виноват. Но как он тогда объяснит то, что его изобличало? «А потом ко мне этот тип пришел», — утерев губы, ткнул в меня Яшка. «У меня, мол, Зинка деньги брала. Отдавай». Я сразу понял, что спонсор — это он. Исчезновение пацана было выгодно только ему. Значит, он его и... того. Ну и Зинку туда же, чтобы языком не трепало. Неужели вы этого не понимаете, гражданин-следователь? У меня отлегло от сердца. Наивность Яшкиной логики была столь очевидна, что воспринимать ее всерьез мог только отъявленный глупец. По счастью, майор таковым не был. Его глаза сузились, уголки губ изогнулись вверх, и он, едва сдерживая в себе смех, изрек: «Мы подумаем над этой версией. Но как все-таки быть с ружьем? Ведь с ним задержали именно тебя, «Да говорю же вам, мне его подкинули!» — вспыхнул Яшка и опять кивнул на меня. «Вот он же и подкинул! Ночью дело было! Я своими глазами это видел! Мне не спалось! Лежу, ворочаюсь, пытаюсь заснуть. Вдруг вижу, снаружи чья-то тень мелькнула. Кто-то пробрался в наш двор. Я еще тогда подумал, а не Зинкин ли это спонсор? Может, он вслед за ней хочет и меня поджечь? Так, на всякий случай. А вдруг мне Зинка что рассказала? Ведь неспроста же он ко мне приходил. Явно хотел уяснить, что я про него знаю. Я это сразу понял. С кровати, значит, вскакиваю, к окошку подхожу и из-за навески наблюдаю. Какой он был из себя? — прервал его Ланько. — Ну, в темноте особо не рассмотришь, — развел руками Яшка. — Плащ на нем такой был, широкий, с капюшоном, цвет. А хрен его знает, темный. Может, черный, может, хаки, может, коричневый. Ночью разве цвет различишь? К крыльцу, значит, воровато так подобрался, что-то под него засунул и деру. Ну, я почуял неладное. Куртку накидываю, выхожу, руку под крыльцо засовываю, а там эта двустволка. Я ее вытащил, рассмотрел, хорошее ружье, не новое, но пригодное. Откуда я знал, что оно на мокрухе засвечено? Я и про то, что гаманчиху убили, только от вас здесь узнал. Решил его хлопцу одному снести, чтобы он его, значит, по-тихому толкнул, а мне бы проценты перепали. А как объяснять собирался, откуда оно у тебя? Яшкино лицо расплылось в угодливой улыбке. — Начальник, там таких вопросов не задают. — Понятно, — кивнул майор. — Дальше. — А дальше, думаю, если идти, то прямо сейчас, пока не рассвело, пока на улице никого нет. Быстренько собрался, двустволку в тряпку обернул и пошел, но не дошел. Не повезло. На полпути на ваших нарвался. А чего же ты от них так драпал? Только честно. Честно? А как бы я им объяснил, откуда у меня чужое ружье? Со своей-то репутацией. Да, репутация дрянь, усмехнулся следователь. Вот поэтому и решил бежать. Но не удалось. Да, не удалось. Вздохнул майор, поднялся с места и, засунув руки в карманы, стал задумчиво прохаживаться по комнате. Яшка напряженно следил за ним. Проделав два рейса из угла в угол, Ланько снова уселся за стол. — Не получается! — вытаращившись на подследственного, заметил он. — Почему не получается? — обиженно возразил тот. — Алиби неправдоподобные. Интересное, но неправдоподобное. Почему неправдоподобное?